Габи стойко вытерпела все процедуры и в награду, а еще, чтобы ей не было одиноко, Артем решил сдержать слово и устроить встречу соотечественников. В каюте старпома Витмана не оказалось, но, по подсказкам его видевших, следы немца терялись где-то в носовом коврике. Туда Артем и подался. Еще на подходе он услышал хохот. Ржание не прекратилось, даже когда он появился в полутемном проходе и замер, растерянно глядя на происходящее. На столе между коек стоял ноутбук. Перед ним сидел Отто и смотрел фильм. Как ребенок, он реагировал на каждое движение в кадре. Дешевый фильм ужасов вызывал у него бурю эмоций. Он то хлопал в ладоши, то истошно орал «Найн!», когда жертва шла в руки маньяку. Не понимая ни единого слова, он таращивал глаза и едва не упирался носом в экран. Матросы вокруг корчились от смеха. Кто-то свисал вниз головой с койки второго яруса, еще кто-то стоял на голове. Примостившийся рядом с немцем, Дневальный комментировал фильм, закрыв правый глаз ладонью. Опешивший Артем оглянулся в поисках дежурного по коврику. «Что здесь творится?» «Товарищ старший лейтенант, мы немцу фильм показываем». «А почему у тебя эти придурки развесились, как павианы на лианах?» «Да, понимаете, мы этот фильм раз 20 видели. У нас всего 5 дисков оказалось. Вот ребята и придумывают. Если фильм вниз головой или между ног смотреть, то совсем по-новому воспринимаешь. Все-таки свежесть, а то уже дуреет от безделья. А тут еще немец такое выдает, ноутбук чуть не испортил, все в экран хотел палец воткнуть. Спасибо ему, его выходки получше любой комедии будут». В подтверждение Отто бурно отреагировал на очередную погоню маньяка, чем вызвал судорожные конвульсии, уже не способных смеяться, а только обессиленно икающих моряков. Артем тронул немца за плечо. Отто мельком взглянул на него и вновь приник к экрану. Вокруг его головы витало облако стойкого амбре. Доктор поморщился. Немец явно преуспел в изучении русского языка. Таким его лучше Габи не показывать. Да и от ноутбука Витмана сейчас не оторвешь. Решив перенести встречу земляков на более поздний период, Артем пошел в медблок. Путь назад лежал через центральный пост. Командир, собрав своих замов, решал какие-то проблемы. Не желая мешать, Артем хотел проскользнуть мимо, но Сан Саныч заметил его и окликнул. «Доктор, как себя чувствуешь? Загар не беспокоит?» «Терпимо. А как немка? Выздоравливает?» «Не так сразу». Дмитрий Николаевич рассеянно взглянул на доктора и склонился над картой. «Артем, как немки у нас? Наши гамадрилы не докучают?» «Нормально, товарищ командир, отбиваемся». «Ты, если чего, мне говори. Я быстро из самых ретивых евнухов сделаю». Артем посмотрел на лежавшую на столе карту. Западное побережье Франции, в прямоугольной проекции Меркатора угадывалось с трудом. Дальше, на север, вытянулся Ла-Манш. Командир водил карандашом по тонкой цепочке островов вдоль французского берега и недовольно бубнил себе под нос. «Разберись тут, где какие острова. Если у нас карты 98-го года выпуска, а сейчас 42-й. «Командир, а у нас выход один, только методом тыка», — прокомментировал старпом. «То-то и оно, что не хочется тыкаться». «Товарищ командир», — несмело встрял Артем, — «я с Габи говорил на эту тему. Она очень хочет нам помочь». «Да? Что-то конкретное?» «Габи хорошо знает Лоцию, побережье Франции и Германии». «Надо же! Какие ты слова знаешь!» — улыбнулся Дмитрий Николаевич. «Да это я от нее услышал», — покраснел Артем. «Таких островов, как нам нужно, она знает много. Немцы любят делать в море небольшие базы для обеспечения кораблей и лодок. На этих островах сеть метеостанций и радиоточек. Габи говорит, что можно найти даже остров с одним гидросамолетом или торпедным катером. Она с отцом исходила все Северное море и видела такие базы. На всех них есть причалы и ремонтные мастерские. А вот это уже интересно. Но понимаешь, Артем, есть один нюанс. Нам ведь такой остров нужен не для того, чтобы только посмотреть. Нам его придется захватить. А это неизбежное столкновение, гибель ее соотечественников. Согласится она помочь, если узнает это? Товарищ командир, ее родители убили не англичане или русские, а немцы. Габи все понимает. Она далеко не дура, и когда она предлагала помощь, то прекрасно знала, что остров нам нужен не для пикника. Убедил, доктор. Давай послушаем твою немку. Веди ее сюда. Артем смутился. Может, вам лучше прийти в медблок? Не хотелось бы водить Габи по лодке, ну, сами понимаете. И то верно, согласился Дмитрий Николаевич. Пойдет Магомед к горе. Свернул в рулон карту, он нырнул в люк вслед за Артемом. К великому удивлению командира, Габи оперировала морскими терминами, как опытный моряк. Легко разобравшись в новой для нее карте, она пометила карандашом недостающие стрелки течений вдоль берега и звездочки маяков. Затем, деловито осведомившись через Артема, сможет ли их лодка незамеченной пройти Ла-Манш и выйти в Северное море, предложила свой план. Вдоль берегов Франции островов мало, а баз еще меньше. Близость Англии ставят под сомнение их целесообразность. Велик риск нападения или бомбежки. Но если пройти Ла-Манш, то в Северном море, вдоль берегов Германии, таких островов масса. На многих из них она бывала сама и знает, где что находится. — Ты просто клад секретных знаний, — восхитился Дмитрий Николаевич. — Наверное, за многие из них англичане дорого бы заплатили. Но ты не думай, мы не звери. Мы твоих немцев на острове попытаемся взять в плен без кровопролития. А чтобы ты конкретно посоветовала, так, чтобы и охраны был минимум, и мы нашли все, что нам нужно. Габи на минуту задумалась, затем, склонившись над картой, долго искала нужный остров и, наконец, обвела кружком крохотную точку. Здесь метеорологическая станция, обслуживающий персонал человек 5-6, хороший причал, мы с отцом приходили сюда, на эсминце. Ну, с метеорологами мы легко справимся, — улыбнулся Дмитрий Николаевич. Ему сразу представились этакие немецкие ботаники в очках и с шарами-зондами в руках, а уж никак не с автоматами. Такие сразу сдадутся, стоит только высадиться на берег. — Спасибо, Габи, мы постараемся обойтись без крови.